Сцена вторая. Бельмонт. Комната в доме Порции. Входят Порция и Нериса. Порция. «Правду сказать, Нериса, моя маленькая особа устала от этого большого мира». Нериса. «Так бы это было, моя дорогая сеньора, если бы у вас несчастье было столько же, сколько счастье. Но, видно, тот, кто слишком много ест, болеет точно так же, как тот, кто мучается от голода. Поэтому счастье в золотой середине. Излишество скорее доводит до седых волос, чем умеренность, которая ведет к долговечности». Порция. «Прекрасные нравоучения и прекрасно сказаны». Нериса. «Они были бы еще лучше, если бы исполнялись как должно». Порция. «Если бы делать было так же легко, как знать, что надо делать, то часовни стали бы храмами, а бедные хижины — царскими дворцами. Хорош тот священник, который поступает по собственным поучениям. Мне легче научить 20 человек, как надо поступать, чем быть одной из этих 20 и следовать собственным наставлениям. Рассудок может предписать законы крови, но пылкий темперамент перепрыгивает через все холодные правила. Юность — сумасбродный заяц, который перескакивает через капкан калеки благоразумия. Но все эти рассуждения не помогут мне выбрать мужа. Бедная я. Выбрать. Я не смею ни выбрать того, кого хочу, ни отказать, тому, кто мне не нравится. Воля живой дочери порабощена волей умершего отца. Не жестоко ли это, Нериса, что я не могу ни выбрать, ни отвергнуть?» Нериса. «Ваш отец был всегда добродетельным человеком, а к людям чистым душою в предсмертные минуты иногда приходит благое прозрение. Раз он придумал эту лотерею, 3 ларца — золотой, серебряный и свинцовый, и тот, кто угадает его мысль, получит вас, так поверьте, угадает, наверное, тот, кто по-настоящему любит. Но скажите, есть ли у вас хоть к одному из прибывших царственных женихов какая-нибудь склонность?» Порция. «Пожалуйста, назови их по именам. По мере того, как ты будешь их называть, я буду описывать их тебе, и из моих описаний ты сможешь судить о степени моей склонности». Нериса. «Во-первых, принц неаполитанский». Порция. «О, это настоящий жеребенок, говорит только о своей лошади и считает своим главным талантом, что сам он может ее подковать. Боюсь, не согрешила ли его светлейшая матушка с каким-нибудь кузнецом?» Нериса. «Затем... Пфальцграф». Порция. «Этот только и знает, что хмурит брови и точно хочет сказать: не желаете меня, воля ваша. Он самые веселые рассказы слушает без улыбки. Раз он в молодости так неприлично угрюм, боюсь, что к старости он превратится в плачущего философа. Да я бы скорее вышла замуж за мертвую голову с костью в зубах, чем за одного из них. Господи, спаси меня от обоих». Нериса. «А что вы скажете о французском вельможе мсье Лебоне?» Порция. «Раз уж его Бог создал, так пусть слывет за мужчину. Право, я знаю, что насмехаться грех, но этот... Да, у него лошадь лучше, чем у неаполитанца. Гадко хмурить брови он умеет лучше, чем пфальцграф. Он все и никто. Стоит дрозду запеть, он уже готов прыгать. Он рад фехтовать со своей собственной тенью. Выйдя за него, я бы вышла за 20 мужей сразу. Если бы он презирал меня, я бы ему это простила, потому что любил он меня до безумия, я никогда не ответила бы ему любовью». Нериса. «Ну а что вы скажете о Факонбридже, молодом английском бароне?» Порция. «Знаешь, я ничего не могу ни о нем, ни ему сказать, потому что ни он меня не понимает, ни я его. Он не говорит ни по-латыни, ни по-французски, ни по-итальянски, а ты смело можешь дать на суде присягу, что я ни на грош не знаю по-английски. Он воплощение приличного человека, но, увы, кто может разговаривать с немой фигурой? И как странно он одевается. Я думаю, он купил свой камзол в Италии, широчайшие штаны во Франции, шляпу в Германии, а манеры — во всех странах мира». Нериса. «А что вы думаете о шотландском лорде, его соседе?» Порция. «Что в нем есть добрососедское милосердие. Он получил от англичанина взаймы пощечину и поклялся, что отдаст ее при первой возможности. Кажется, француз был его поручителем и подписался за него». Нериса. «Как вам нравится молодой немец, племянник герцога Саксонского?» Порция. «Он отвратителен по утрам, когда трезв, и еще отвратительнее после обеда, когда пьян. В лучшие свои минуты он немножко хуже, чем человек, а в худшие — немного лучше, чем животное. В самом худшем случае я уж постараюсь от него избавиться». Нериса. «Однако, если он пожелает принять участие в выборе и угадает ларец правильно, вам придется согласиться на брак с ним, или же вы нарушите волю вашего отца?» Порция. Во избежание этого поставь, пожалуйста, большой стакан рейнского вина на невыигрышный ящик, и тогда будь хоть сам черт внутри, а снаружи этот соблазн, я знаю, немец выберет его. Я пойду на все, Нерисса, лишь бы не выйти замуж за губку. Нерисса. Не бойтесь, сеньора, вам не достанется ни один из всех этих господ. Они сообщили мне свое решение, они намерены разъехаться по домам и больше вас не беспокоить своими домогательствами, если нельзя добиться вашей руки каким-нибудь другим способом, кроме выбранного вашим отцом, при помощи этих ларцов. Порция. Доживея до старости Севиллы, я умру целомудренной, как Диана, если никому не удастся получить меня так, как хотел мой отец. Но я очень рада, что эта партия женихов оказалась такой благоразумной, потому что среди них нет никого, о ком бы я сердечно пожалела, и я прошу Создателя даровать им счастливый путь. Нерисса. А помните вы, сеньора, когда отец ваш еще был жив, одного венецианца? Он был ученый и воин, он приезжал к нам с маркизом Монферратским. Порция. О да, это был Бассанио. Кажется, его так звали. Нерисса. Верно, сеньора, из всех людей, на которых глядели мои глупые глаза, он всех достойнее прекрасной сеньоры. Порция. Я хорошо его помню, и помню, что он вполне достоин твоей похвалы. Входит слуга. Что там такое, какие новости? Слуга. Четверо иностранцев ищут вас, сеньора, чтобы проститься с вами. А кроме того, прибыл вестник от пятого, принца Марокканского. Он сообщает, что принц, его господин, будет здесь сегодня вечером. Порция. Если бы я могла сказать этому пятому «здравствуйте» так же охотно, как скажу тем четверым «прощайте», я была бы рада его приезду. Будь у него нрав святого, а лицо дьявола, так лучше бы он меня взял в духовные дочери, чем в жены. Пойдем, Нерисса, ты ступай вперед, лишь за одним запрем, другой уж у ворот уходит.